Глава 11. Олег Дерешев вошел в столовую своего маленького гарнизона и втянул носом воздух. Пахло восхитительно. Он улыбнулся и направился к дежурному по столовой, расставлявшему в это время принесенные с кухни бидоны с едой, чтобы начать выдачу через 10 минут, когда в столовой начнут собираться бойцы для приема пищи. «Что сегодня на завтрак?» Дерешев заинтересованно посмотрел на открытый бидон с кашей и снова принюхался. «Пшеничная каша, хлеб с маслом, сыр, колбаса на выбор и травяной чай», — отрапортовал дежурный. «Нас здесь хорошо кормят. Я сегодня спрашивал у кухарки, и она сказала, что мы едим то же самое, что она для хозяина и его гостей готовит». «Ну вот, Огромов обещал нас одной гречкой кормить, чтобы мы не расслаблялись», — усмехнулся Дерешев. «Зачем?» — нахмурился дежурный. «Он сказал, чтобы мы были злее и сосредоточенней. Что злой оборотень опасен вдвойне, в общем, это повысит нашу боеготовность. Я, правда, так и не понял, почему он так зациклен на гречке», — добавил Олег задумчиво. «Плесни мне чаю». Дежурный кивнул и потянулся к бидону, в котором ему передали чай. Но тут дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась экономка. Катерина раскраснелась, ее волосы слегка растрепались, на щеках горел румянец, а высокая грудь так вздымалась, что мужчины невольно остановили на ней взгляды. Приложив руку к боку, она перевела дыхание и, покачав головой, проговорила. «Не открывайте чай. Вот, возьмите этот». И она вытащила из коридора еще один бидон. А тот, к которому потянулся дежурный, ловко убрала со стола. «Что происходит, Катерина Михайловна?» Дерешев с трудом оторвал взгляд от весьма соблазнительной женской фигуры и посмотрел экономке в лицо. «На кухне перепутали и дали нам что-то, не предназначающееся простым охранникам?» Протянула Катерина. «Да, можно и так сказать. Теперь все нормально, чай чудесный, приятного аппетита». И она лучезарно улыбнулась, подхватила тяжелый бидон и выскочила из столовой. «Завтракайте, а я пока помогу Катерине Михайловне донести эту тяжесть до замка», — тихо произнес Олег, не сводивший все это время тяжелого взгляда с двери, за которой исчезла экономка, после чего стремительным шагом вышел из столовой. Катерину он догнал уже на выходе из казармы. Она каким-то невероятным образом его услышала, хотя Дерешев передвигался практически бесшумно, и оглянулась. Увидев прямо перед собой Олега, женщина вздрогнула, но он в это время довольно мягко забрал из ее рук бидон, поставил его на стол, а потом обхватил ее за плечи и прижал к стене. «Что там?» – прошептал он, слегка наклоняясь. «Что вы забрали?» «Уберите руки, Олег Яковлевич!» Катерина, растерявшаяся в первые секунды, уже пришла в себя и готова была дать отпор наглому оборотню. «Как только ответите, я сразу же вас отпущу», — Олег все еще говорил шепотом. «Что за игры вы затеяли с нами в отсутствие Громова?» «Это не игры», — она тяжело вздохнула. «Там чай и...» Запнувшись, Катерина тряхнула головой, и ее волосы ударили Дерешева по лицу. Настолько близко к ней он стоял. Экономка же, вздохнув еще раз, быстро добавила: «В этот чай добавлена настойка люпинов. К счастью, мы вовремя заметили и заменили чай на нормальный». «Что?» От неожиданности Дерешев отпрянул и теперь удивленно смотрел на нее. «Даже если кто-то хотел нас отравить, у него или у нее ничего не получилось бы». И он решительно открыл бидон, сразу же отпрянув. Олег успел закрыть крышку, пока тяжелый ядовитый запах не заполнил коридор, и закашлялся, сдавленно добавив между приступами кашля. «Вот видите, именно это произошло бы в столовой». «Да, мы в курсе». Катерина подошла к нему и протянула какой-то флакончик, который вытащила из кармана фартука. «Вот, выпейте. Я специально взяла антидот на такой вот случай». Дерешев открыл флакон, понюхал и залпом выпил, закрыв глаза и прислушиваясь к ощущениям. Через полминуты он посмотрел на Катерину, и в глубине его глаз мелькнули желтые искры, хоть полнолуние уже прошло. «Кто это сделал?» Помимо воли в голосе проявились рычащие звуки. «Кто этот неудавшийся отравитель, не знающий, что мы эту дрянь чувствуем за километр и никогда не выпьем?» «Не думаю, что он хотел вас отравить. И да, он отлично знает, что вы чувствуете настойку люпинов, а подлил ее только для одного, чтобы испортить чай». Катерина смотрела мимо Олега, когда говорила. «Это хранитель постарался. Он недолюбливает оборотни, и сейчас, когда Андрея Михайловича нет, будьте начеку. Савелий вполне может мелкими пакостями очень качественно вывести вас из себя». «Зачем ему это нужно?» Дерешев провел рукой по лицу и протянул пустой флакон из-под антидота Катерине, еще раз поразившись, что Громов разорился на этот самый антидот. Люпины для людей не опасны, и получается, он позаботился о своих новых сотрудниках, несмотря на его собственное отношение к оборотням. «Олег Яковлевич, когда вы поймете, что Хранитель, несмотря на свое бессмертие и свою связь с блуждающим замком, всего лишь кот, вам сразу же станет легче жить?» Катерина усмехнулась. «Андрей Михайлович хорошо с ним управляется. К тому же они каким-то образом общаются, и это выводит их взаимоотношения на совершенно новый лад. Сейчас же, пока хозяин в отъезде, важно помнить, что Савелий способен совершать гадости и что он не любит оборотней, и быть готовыми к таким вот сюрпризам». Она указала на бидон с убойным в прямом смысле этого слова чаем. «Вы говорите о замке так, словно это живое существо». После довольно продолжительной паузы протянул Олег, пытаясь для себя решить, верить Катерине или все-таки нет. Потому что представить себе, что именно кот подлил в чай эту дрянь, было довольно сложно. «Я не знаю», — покачала головой Катерина. «Может быть, не здесь, а где-нибудь в Астрале, куда все замки в конце концов уйдут, это действительно живое существо. А пока это всего лишь замок, а Савелий всего лишь кот. Как только Андрей Михайлович вернется, я сразу же расскажу ему о шалостях Хранителя. А пока буду лично проверять вашу еду». И она снова подхватила бидон и открыла дверь, чтобы выйти из казармы. «Я провожу», — хмуро сказал Олег и снова забрал у нее бидон. «Все-таки тяжести должны таскать мужчины, а не женщины. Особенно такие очаровательные». Катерина бросила на него быстрый взгляд, но сразу же отвела глаза и быстро пошла по дорожке, ведущей мимо пруда прямиком к замку. Дерешев шел сзади, не отказывая себе в удовольствии наблюдать за ней. Но стоило Катерине открыть дверь, ведущую прямиком на кухню, как на них обрушились крики и отчаянное мяуканье. «А ну отдай подушку! Я тебя когда-нибудь точно прибью, несмотря на то, что ты хранитель, и Громов испытывает к тебе какие-то сентиментальные чувства!» — орала Наталья Павловна, гоняясь за Савелием, который убегал от нее, держа в зубах подушку в виде котика с печальными глазами. Периодически изо рта кота доносились глухие мяуканья, заглушенные находящиеся в пасти подушкой. Кухарка забилась в угол и стояла там, подняв поварёшку, словно готова была ею огреть любого, кто приблизится к ней на расстояние удара. Наталья была растрёпанной, а с ее пальцев на пол периодически срывались магические искры, видимые абсолютно всеми. Тем не менее, несмотря на угрозы, которыми она щедро награждала кота, атаковать она его не спешила. Когда Наталья в очередной раз пробежала мимо застывшего на пороге оборотня, одна из искр все-таки сорвалась с ее рук и упала на высокий ботинок оборотня, оставляя на нем след, как от воздействия пламени. Негромко выругавшись, Олег поставил бидон на пол, а потом, сделав стремительное, почти неуловимое взглядом движение, схватил кота. Подняв извивающееся довольно увесистое тельце, он отобрал у него подушку и тут же выпустил животное, атаковавшее его не менее стремительно. «Что здесь происходит?» — в кухню ворвался управляющий и перехватил бросающегося на оборотня кота. «Хватит, что на тебя нашло? Я понимаю, мы все переживаем за Андрея Михайловича, но нужно вести себя прилично», — строго проговорил Валериан Васильевич, удерживая Савелия на вытянутых руках, чтобы кот его не поцарапал. Савелий от таких слов даже перестал шипеть. Повис у него на руках и уставился на дворецкого так, словно тот сказал что-то очень оскорбительное. Валериан тем временем опустил кота на пол, и тот, задрав хвост, направился к выходу из кухни. «Что за мерзкий кот?» – простонала Наталья, опускаясь на стул, положив подушку себе на колени. «Ладно, он меня не любит, но чем ему Макеев не угодил?» «Савелий считает, что Александр Давыдович испортил его любимый диван», — спокойно ответил ей Валерьян и повернулся к Дерешеву. «А оборотни он просто не любит. Надеюсь, что вы все-таки сумеете найти с ним общий язык». «А я надеюсь, что мы все не поубиваем друг друга до тех пор, пока Громов не вернется», — покачав головой, пробормотал Олег, направляясь к двери, ведущей на улицу. Уже взявшись за ручку, он обернулся и посмотрел на Катерину. «Не знал, что у вас здесь так весело. Но прошу, утихомирьте как-нибудь хранителя. Не усложняйте работу мне и Всеволоду Николаевичу». Когда я просил старосту привести девушек, ставших свидетельницами всех исчезновений, то не думал, что он придет в 7 утра. Я открыл глаза, когда в дверь постучали, и раздался голос Надежды. «Андрей Михайлович, Яков Егорыч к вам пришел, Любашу привел». Голос из-за двери звучал глухо, но дверь она так и не открыла. «Что?» Я непонимающе посмотрел на окно. «Который час?» «Уже 7 часов», — ответила Надя. «Вы в своем уме?» — простонал я, откидываясь на подушку и тут же резко открывая глаза. Сон слетел с меня мгновенно, и я осторожно спросил. «А где они?» «Так ведь на кухне ждут. Я завтрак уже приготовила. Каша подоспела, да и чай заварился». Все так же из-за двери ответила Надя. «На кухне, угу». Я снова закрыл глаза и досчитал до 10. «И умывальник на кухне, и дверь, через которую мне в туалет нужно попасть, тоже. Отличное утро, Андрюша, просто замечательное». «Что вы говорите, Андрей Михайлович, я никак не могу расслышать», — раздалось из-за двери. «Ничего не берите в голову». Я сел на кровати и спустил ноги на пол. «Иди завтракать, Надя. Чай старости и девушки налейте, что ли, я скоро к вам присоединюсь». Судя по раздавшимся шагам, Надя отошла от двери, и я принялся, чертыхаясь, одеваться. Долго рассматривал рубашку, а потом покачал головой и повесил ее обратно в шкаф. Мне в лес предстоит идти, так что ограничусь футболкой, поверх которой надел кобуру с пистолетом. После этого вытащил из чемодана щетку с коробкой зубного порошка, сунул их в карман штанов и вышел из комнаты. Как оказалось, Бергер уже не спал. Он сидел за столом и о чем-то разговаривал со старостой. Молодая девушка лет 18 на вид сидела рядом с Масловым и больше молчала, время от времени бросая на Сергея заинтересованные взгляды. Надежда сидела возле печки и пила чай, весьма неодобрительно поглядывая на Любашу. Идиллия, что тут еще сказать? Поздоровавшись, я задрал голову и прошел мимо стола к выходу, чувствуя, как по спине побежали мурашки от направленных на меня пристальных взглядов. Умываться пришлось в бане. Здесь было тепло. Надя, похоже, ее каждый день не сильно топила. Пальцы скользнули по щетине, и я поморщился. Надо попробовать сегодня побриться, что ли. Уж чего-чего, а горячей воды в бане хватает. Сунув щетку с порошком обратно в карман, я направился в дом. Пора уже опросить девушку и выдвигаться на место последнего исчезновения. «Завтракать будете, Андрей Михайлович?» — спросила Надя, когда я зашел в дом. «Нет, пока нет». Я сел за стол и прямо посмотрел на Любашу. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — встрепенулась девушка. «Все об исчезновении подруг», — пояснил я свой вопрос. «Все, начиная с того, кто из вас предложил пойти в лес». Она задумалась ненадолго и начала рассказ. Я же внимательно следил за ее реакцией, не перебивая, вслушиваясь в каждое слово. Наконец она закончила и опустила взгляд, сложив руки на коленях. «Этакая пай-девочка. Вот только что-то меня в ее словах беспокоило». Любаша говорила слишком складно, словно заученный текст повторяла, но даже не это меня напрягло. Вполне возможно, Любаша так часто повторяла эту историю, что она у нее сейчас от зубов отскакивала, кроме одного момента. «Я так и не понял, почему ты отказалась показывать князю Первозванцеву место, где пропала Маша», — сказал я, добавив в голос доверительных ноток. «Так ведь страшно мне было. Я испугалась и не захотела снова туда возвращаться». «Тсс, тише». Я поднес палец к губам, и Любаша замолчала, прервавшись на полусловие. «Князь Первозванцев — сильный маг. Его секретарь тоже маг. Кроме них, к поляне пошел еще, если я не ошибаюсь, Яков Егорович. Чего тебе было бояться? Люба, посмотри на меня и ответь, почему ты отказалась показывать место?» На этот раз я говорил гораздо жестче. Девчонка вздрогнула и затравленно посмотрела на меня. «Я испугалась». «Или ты просто не знала, где именно похитили Машу? С кем ты была в лесу? Это был какой-то парень? Пока твои подруги собирали ягоду, ты была на свидании с парнем? Отвечай!» Я хлопнул по столу ладонью. Любаша вздрогнула и выпалила. «С Никитой Пановым!» Она сгорбилась, закрыв лицо руками. «Я с Никитой была!» «В другие разы ты тоже не видела, что произошло, и рассказываешь так, как тебе подружки, в свою очередь, рассказали?» Я покосился на старосту. Тот только покачал головой и поджал губы. «Да», — закивала Люба и всхлипнула, продолжая закрывать лицо руками. «Она говорила, потому что стыдно. И Даринка сказала, что никому не расскажет. Переживала она только, что невинность я не уберегла. Но я ее успокоила, сказала, что с родителями Никиты все давно оговорено, и что в сентябре все равно свадьбу играть будем». «Где Дарина? Почему вы пришли без нее? Я потерял к девчонке интерес и повернулся к старости. «Агафья с Дариной в лес с утра ушли. Агафье мох нужен, чтобы в погребе полки выстелить до закрома». Начал староста, а я только за голову схватился. «Да что вас всех в лес-то тянет? Аглая что, не в курсе об исчезновении девицы, или ей до такой степени плевать на племянницу?» — спросил вместо меня Бергер. «Так ведь...» Яков не договорил, только руками развел. «Ладно, Люба, отправляйся домой», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Яков Егорович, проводите нас до поляны, а вечером я бы хотел поговорить с этим Никитой Пановым. Покажете, где он живет?» «Покажу», — кивнул Яков. «Дом Пановых как раз по дороге стоит». Мы все вышли из дома, а перед тем, как закрыть дверь, я с удивлением услышал ворчание Надежды. Она в полголоса сетовала на то, что я без завтрака куда-то убежал и что это неправильно. Выйдя за ворота, мы разделились. Любаша побежала направо, рыдая и причитая. Мы же, я, Бергер и староста, пошли вдоль по улице, повернув налево. «Вот дом Пановых», — Яков указал рукой на двухэтажный дом, этакий маленький замок в миниатюре. «Люба правду сказала, у них с Никитой свадьба в сентябре, так что...» «Яков Егорович, мне все равно, за кого и когда Люба выходит замуж», — перебил я его. «Но мне не наплевать на то, что она все время лгала и тем самым могла подыграть преступнику». «Ну, если с такой точки зрения смотреть», — пробормотал староста. Оставшийся путь прошел в молчании. Мы шли вроде вместе, но каждый из нас думал в этот момент о чем-то своем. От деревни мы отошли совсем недалеко, когда староста остановился. «Ну вот это место», — показал он. «Правда, я теперь уже не уверен, что Дарина тоже не лгала, и Маша пропала именно отсюда». Он замолчал, и мы все напряглись, когда невдалеке хрустнула ветка. Из-за дерева на полянку вышла высокая миловидная женщина средних лет. В руке она держала корзину, полную серебристого мха. Рядом с ней шла хорошенькая темноволосая девушка. Увидев их, староста заметно расслабился и махнул рукой в сторону девушки. «А вот и Дарина, так что можем прямо тут ее расспросить». Я сделал шаг в сторону остановившейся женщины, но тут вокруг Дарины начал быстро сгущаться темный дым. Девушка закричала, но дым поглотил ее с головой, и раздался хлопок. Дым после этого сразу же рассеялся, а на том месте, где только что стояла Дарина, никого не было. Агафья осмотрелась и, закатив глаза, начала опускаться на землю. Корзина выпала у нее из рук, и мох частично вывалился на землю. «Так, допустим», — прошептал я, потирая шею. «Сергей, иди быстрее сюда, нам сейчас твой нюхой как пригодится».